Апельсиновый рай или акулье ощущение маленьких пираний. Современная поэзия. Этот заплыв в серо-свинцовом океане убийц. Под малиновой температурой лето и небо. Бесчувственны, равнодушны, разозлены. Скользящие в мире полусумасшедших глаз. В их реальности уже нет места красоте и гениальности. Они могут вызвать только ярость, зависть. Под надетым шаблонным обманом. Выражением лиц, и все же пребывая в материи с названием «Смертельная скука», несмотря на ожесточенные бои. Стихи Кэтган.